планы имеешь ты», — произнес Йода. «Не сдерживаешься ты. Я готов отпускать, если таков путь», — я перевел взгляд с Винду на Йоду. «Все мы ходим по лезвию, и когда-нибудь, быть может, если у меня такие близкие отношения, я согласен отпустить их, но я собираюсь легализовать браки среди джедаев. Подготовка такой реформы уже ведется. Согласен ты отпустить? Смерть случись, кого любишь», — продолжил Йода. «А как другие будут действовать?» — подумал ты. «МММ. Нам нужно естественно восполнять количество одаренных», — спокойно ответил я. «Не только опираться на детей из галактики. Если оба родителя одарены силой, шанс рождения одаренного, не намного, но повышается. Что же касательно остальных, я предложил бы еще с юнлингства обучать контролировать свои чувства». «Это слишком сложный вопрос», — ответил Винду. «Невероятно сложный. В нашей истории бывали многие падения, даже лучших из нас. Я не поверю даже тому, что ты за себя поручаешься, Лайт. Ты уже падал во тьму, и я помню, по какому случаю то было. Там был замешан не только твой наставник, Лорм Дицер, но и девушка. Так что о такой реформе можешь даже не заикаться. Хочешь ты того, или нет, Мейс, но ордену придется вернуть что-то старое, либо изобрести что-то новое. Мы тысячу лет, считай, наслаждались миром, но ситхи, как выяснилось, изменились так, что мы не смогли их обнаружить. А, значит, и нам нужно измениться. Согласен я, изменений насчет, но сказать я должен, что слишком эта реформа серьезная. Убрав запрет, мы в перспективе уберем необходимость прятаться многим. Не слепы мы видим, как подростки смотрят друг на друга. Многие преодолевают это, но есть и те, кто падает во тьму. Но проработать вопрос должны мы, если изменений хотим мы. И все же я против даже мысли об этом. Ты что, импотент? Винду тем временем продолжил. Эти чувства слишком идут вразрез с нашим долгом джедая. А каков долг джедая? — спросил я у Миса. Хранить мир и защищать разумных. Защищать невинных от насилия от ситхов. Грубо говоря, от самих себя. Я заглянул в темные глаза Каруна. Но суть в том, чтобы что-то защитить, ты должен это понять, Мейс. Почему, по-твоему, разумные не любят джедаев? Почему, даже учитывая наши труды, находятся те, кто верит Тринке Падауните и ее сборищу маргиналов? Даже запустив СМИ нашего ордена, напомнил я про джедайский вестник, который повествует о наших достижениях, свершениях и так далее, все равно находятся те, кто относится к нам скептически. И у тебя есть ответ? — сложил руки на груди Винду. Верно, подтвердил я. В неведении кроется все, в непонимании нами разумных, которых мы защищаем. Мы просто ставим перед фактом всех их, ты понимаешь? Да, через СМИ мы научились разъяснять позицию ордена, но этого мало. Чтобы защитить разумного, нужно понять, как он мыслит. Мы понимаем, как мыслит ситхи, но понимаем ли мы, как мыслит самый обычный рабочий на каком-нибудь заводе? Как мыслят другие простые жители галактики? Что влияет на их мысли? Мы отсекаем себя от мирского и упускаем огромнейшие пласты знаний, которые можно было бы использовать. Нарушая наши связи с теми, кого мы обязаны защищать, мы оказываем значительную услугу Сидиусу. Разумные разучились нас понимать, а то, что они не понимают, они могут начать ненавидеть. И ситхи это, как раз таки, знают. Ситхи в лице Сидиуса могут этим воспользоваться, и воспользуются. Все к этому идет. Все идет к тому, что нас, защитников мира, миротворцев, дипломатов, следователей, врачей и учителей, объявят вне закона. И, думаешь, те, ради кого ты рвал жилы, встанут на защиту нашу? Кто скажет о том, что джедаи правы, что мы не злодеи? Без сомнений, найдутся разумные. Но тех, которые просто примут правила игры ситха, будет в разы больше. И что тогда? Орден джедаев будет уничтожен. Ситх будет править галактикой. И все это будет от того, что мы не разрешим браки. Ты преувеличиваешь. Браки – это лишь частность, — отмахнулся я. Нам надо лучше понимать тех, кого мы защищаем, чтобы, когда придет время, они встали на защиту нас. Или ты, магистр-джедай, обладающий такими способностями, считаешь, что тебя какие-то простые разумные не смогут защитить? Не является ли это высокомерием, что гордыни тень? — перевел я взгляд на Йоду. Я не говорю, что нужно прямо сейчас пойти и делать половые сношения, искать там вторую половинку. Это процесс, как бы, не запускающийся просто так. У каждого вообще свой подход к данному процессу. У меня, кстати, самый ужасный. Но я, как бы, никогда и не задумывался с момента смерти Милы о том, чтобы во что-то такое двигаться. Возможно, Бокотан права, когда-нибудь меня этот подход сведет в могилу. Если уж речь зашла про такое, я хотел бы, чтобы наши ученики лучше изучали галактику, дабы лучше понять тех, кто ее населяет. Без гордыни, мы, джедаи, восторжествовали над ситхами 1000 лет назад, но сейчас, ситх использует против нас простое население, и что мы делаем? Намеренно отделяем себя от них, ну так получим то, что я описал. Поздно мы осознали это, тяжело вздохнул Йода, но исправим мы это в грядущем нашем, Лайт. Преодолеть кризис должны мы, Сидиуса найти и одолеть нам следует, и после над изменениями подумать должным, но некоторые... Запустить уже сейчас можно и нужно нам. Это все еще нарушает кодекс и правила ордена, донеслось от Винду. Но возможно это и есть то, что поможет нам. Главное в таких вещах, не рубить с плеча. И у нас еще много работы, увы. Главное, чтобы она приносила пользу всем, а остальное. Работа только в радость, ухмыльнулся я. Был рад с вами повидаться, коллеги. Я попрощался с Винду и Йодой кивками головы. Мне никогда не приходилось просыпаться от того, что рядом с моим жилищем устроили настоящий митинг. Пусть я и жил в Москве, где либеральные взгляды были распространеннее других частей великой страны, в которой я родился и вырос, потому как в других частях страны, как водилось, не было времени на то, чтобы быть либералом. Но все же прям под моими окнами никогда не собирался митинг. Надо было идти на Болотную или на Сахарова. Однако сейчас митинг собрался прямо у входа в храм джедаев. Не сказать, чтобы я, живущий примерно на 7-м этаже, слышал громких разумных, что стояли перед нашим храмом, но странность и кучность ауры ощутил. Они не пытались, пока что, входить в сам храм, но судя по камерам, собрались кричать, пока голосовые связки не порвутся. Ну что за проблемы, им явно нечего делать, тяжело вздохнул я, закончив одеваться. Ладно, надо бы поприветствовать наших гостей. Открыв датапад, я начал изучать то, как мы докатились до жизни такой. Глава 29. Четвертая власть. 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Пока я спускался вниз, в холл, на первый этаж, я заодно выяснял, в чем была проблема. Согласно сведениям, что были на моем датападе, не так давно, на Орктадене, планете в квадранте Йод-4, произошло землетрясение, и там джедаи обнаружили Луди Биллин, маленькую девочку, чувствительную к силе, а мать этой девочки, Джанаву, сочли погибшей под обломками. Однако женщина выжила и последние пару месяцев разгоняла в сети хайп на почве того, что дочь похитили джедаи. Ядль, как глава СМИ, выпустила пресс-релиз, где разъяснялась позиция ордена по этому вопросу. Я лично во всем этом не особо участвовал, но, видимо, слова магистра не возымели эффекта, потому как перед самым входом в орден джедаев, точнее в наш храм, стояли протестующие, чьи протесты транслировались в сети и поголовь. Участники были идентифицированы, то были студенты из Карусанского университета. Вот уж кому точно делать нечего. Стоящие на страже джедаи и стражи храма были невозмутимы, однако они способны и применить силу, если митингующие пойдут на прорыв. И тогда я митингующим откровенно не завидую. Стражи храма – одно из самых подготовленных подразделений в нашем храме. Во многом потому, что их сейчас возглавляет Циндрал Лик. Он не только детей базе фехтования учит, но и считается главным стражем, помимо титула мастер боя. Лайт, меня окликнул Циндрал Лик, а вот и Цин, легок на помине. Погода была прекрасной. Карусант Прайм светило с востока, сигнализируя о том, что полдень еще не настал. Цин постарел, его лицо было будто высечено из камня, однако свидетельствовало о том, что ему уже больше 40 уж точно. Одетый в бордовые одежды джедаев, со своими русыми волосами, широкоплечий Цин выглядел угрожающе. «Что тут за бардак, Цин?» – спросил я у него. «Да вот», – махнул он рукой в сторону протестующих. «Ты ведь знаешь про малышку Луди?» – я кивнул. «Это все те, которых не удовлетворило официальное объяснение позиции ордена. Они требуют вернуть девочку, а еще кричат о том, что направят петицию в Сенат с требованием запретить нам похищать детей». «Так-так-так», – улыбнулся я, правой рукой скинув капюшон. «Что еще им сделать? Может сессию закрыть? Это же студенты». «Мне не смешно», – хмуро заметил Цин. Высший совет пока издал приказ никого не пускать внутрь храма. Ну, стандартная процедура. Однако нервы моих подчиненных не бесконечны, особенно у неодаренных. Да и стражи, если честно, нервничают. Они тут митингуют что-то около получаса, но уже раздавались выкрики и призывы вторгнуться в храм. И что, среди них нет никого, с кем можно было бы поговорить? Спросил я. Ну, как бы, они требуют на разговор лидера ордена, великого магистра. И ты не знаешь, следует ли слать за Йодой, продолжил я за Цина. Ладно, давай я с ними побеседую. Не смотри на меня так, Цин, я обещаю то, что буду добр с ними. Так я тебе и поверил, маньяк тренировок, фыркнул он. Вижу же, что тебе не нравится здесь находиться. Ну да, я хотел бы провести утро с теплым кафом, пиццей с колбаской и соусом для нее. Ты так разжиреешь, подметил он. Если каждый день будешь употреблять по пицце. Я научился готовить эту еду и не считал зазорным себе почти каждый день делать эту еду. Инка обычно в храме занимался тренировками, так что я готовил сам себе, либо изредка питался в столовой храма. Не в этой жизни, друг, хохотнул я. Итак, я направился к толпе. Их скандирования становились все громче. Леди и джентльмены, произнес я громко, не могли бы вы вести себя потише, и с кем я могу поговорить от лица ордена джедаев? Верните малышу Луди законной матери, похитители детей. Да они меня совсем не слышали из-за общего гомона. Студенты Карусанского университета преимущественно состояли из людей, хотя были представители твиликов, тагрут, зилтронов и даже забрака я смог рассмотреть. И раз уж в общем гомоне они меня не расслышали, придется повторить, но в этот раз поменяем конфигурацию. Сила, будто река, наполнила мои голосовые связки. Ртына замок, встаньте смирно и слушайте. Буквально приказал я. Разумные начали обращать на меня внимание. Не мудрено, учитывая то, что я буквально проехался по ним силой и голосом, усиленным ею. Так, пожалуй, лучше. Дамы и господа, еще раз, я хочу узнать, с кем из вас можно говорить. Кто из вас сможет выразить все мысли присутствующих, дабы мой орден смог принять их во внимание и разрешить проблему, с которой вы прибыли к нам. Я смогу выразить мысли и чаяния моих товарищей. Вперед выступила миниатюрная блондинка человеческой расы. Она была одета в добротную одежду синего цвета, брюки и блузку, что была скрыта за пиджаком. Замечательно, мисс Бирака Холк, представилась девушка. Мисс Холк, продолжил я, а я Light Flying Star, магистр джедай. Мы тут все знаем, кто вы, донеслось от одного из парней. Отрадно это слышать, улыбнулся я, а после перевел взгляд на Бираку. Итак, мисс Холк, не соблаговолите ли изъяснить причину, по которой вы начали тут митинг, чем мы обязаны вашему визиту? Ведь скоро летняя сессия, Бирака, а вы, вместо того, чтобы готовиться, скандируете здесь лозунги. Не пытайтесь отвлечь нас от темы. Сессия нас волнует, да, но и восстановление справедливости тоже. И в мыслях не было, мисс Холк, приподнял я руки. Итак, нас возмутила ситуация с малышкой Луди Биллин. Вы похитили девочку прямо из-под опеки матери. Я похитил, удивился. Мисс Холк, если у вас есть доказательства похищения мной, не увиливайте, магистр. Не вы, но ваш орден. А теперь вы не хотите отдавать ее законной матери. Вы присвоили себе право воспитания ребенка, по сути похитив Луди. Ну, определенная доля правды в этом есть, мисс Холк, признал я. Но, вот в чем проблема, Луди Биллин, одаренная по рождению, джедаи всегда таких забирают. Тут, как бы говоря, суть в том, что Луди опасна для всех. Что за бред, расхохотался один из студентов, но столкнувшись с моим взглядом, замолк. Давайте мы приведем простейший пример. КХМ, мисс Холк, на какой специальности вы учитесь? Юридическое право, ответила девушка, но какое это имеет отношение? Самое прямое, перебил я ее. Смотрите, вы собираетесь стать юристом, так? Она кивнула. Вы станете им по завершению университета, или по факту тому, как вы, к примеру, поступили в университет. По завершению, девушка скрестила на груди руки. Сразу поступив на специальность, не факт, что ее приобретешь. Верно, кивнул я. Я закончил альдеранский, по специальности государственное управление, в свое время. И я не стал управленцем по факту поступления. Я стал таковым по факту завершения, сдачи всех дисциплин, получения свидетельства. С Луди примерно то же самое. Представьте себе, что вы бы становились юристом, не закончив свое образование, а просто по факту поступления, вам разрешили бы сразу вести юридические тяжбы. Как думаете, какого качества была бы ваша работа? Дерьмового, сказал Твилик, стоящий рядом с Биракой. Что? Спросил он, когда Бирака покосилась на него. Я же правду сказал. Верно, пусть и слегка грубовато, мистер, кивнул я Твилику. Откровенно плохим бы вы были юристом, мисс Холк, то же самое и с одаренным, но опаснее для окружающих. Те, кто рождается с даром силы, способны ее использовать во вред окружающим, особенно, если им не задать моральные ориентиры в правильной среде. И для этого ваш орден ее похитил, чтобы она не стала плохой, с сомнением спросила Холк. А теперь вы отделываетесь отписками в джедайском вестнике. Но ни обучение в вашем ордене не делает Луди плохой. Она же могла вырасти со своей матерью, которая и есть ее настоящая семья, а не среди мутных разумных с сомнительной идеологией. Наш орден ее забрал, потому что она одаренная, и в этом весь ответ, спокойно произнес я. И не надо на меня кричать, я слышу и обычную речь, особенно, если ваши товарищи не будут сильно шуметь. Вы мне объясните, Бирака Холк, кто из воспитателей, либо учителей, которым пришлось бы контактировать с юной Луди Биллин, был бы готов к тому, что его ждет. Вы знаете, на что способен одаренный? Даже необученный одаренный может использовать телекинез. Он может научиться подчинять разум окружающим, и не имея моральные ориентиры, начнет беззастенчиво пользоваться своими силами. Эти силы постигаются путем проб и ошибок. Вот только в ордене джедаев за пробами и ошибками следит наставник и воспитатель. У нас очень хорошее образование. А что будет, если Луди, допустим, швырнет телекинезом стул в разумного, который ей не понравится, но который будет максимум над ней шутить? Вы подумали о таком? Мы, джедаи, способны на многое, ведь мы одаренные. Но знаете, в чем наше отличие? У нас есть специфическое образование, в нас вкладывают морально-этические нормы. А кто вложит такие нормы в Луди, в девочку? Мать, воспитатели, учителя. Она же не будет их считать за достойных ее чему-то учить из-за своей исключительности, по факту того, что она одаренная. Это еще не ясно. Вы просто хотите обелить себя и свой орден. Взгляните на мой костюм, рассмеялся я. Думаете, мне надо его белить? Ну а если без шуток, то нет. Вспомните себя в детском возрасте. Разве, если бы не ваши родители, которые пояснили вам, что такое хорошо, а что такое плохо, иногда даже воздействовали физически за явные проступки, вы бы выросли в ту, кто учится в Карусанском университете. А если бы вы на тот момент могли бы швырнуть взрослого человека об стену силой мысли, или заставить его плясать под свою дудку, не стали бы вы считать всех вокруг своими слугами? Вы несете бред. Вы сами понимаете, что это не так, мисс Холк, ответил я. Вы понимаете, внутри своего сознания, вы и ваши совузовцы, окинул я взглядом толпу, которая слушала наш диалог, вы понятия не имеете, насколько опасен одаренный, лишенный моральных ориентиров. Однако базовые способности, которые методом проб и ошибок смогла бы освоить Луди, ставят под угрозу общество, в котором она бы росла. В таком случае, мы, джедаи, выступили вполне здраво. Я признаю ошибку ордена насчет нашей реакции. Однако я считаю, что мы поступили правильно. Луди Биллин станет джедаем, обретя у нас новый дом. Она станет новой защитницей мира, покоя и порядка республики. Она не будет потакать своей силе, но будет использовать ее во благо тех, кто не одарен ею. Такова наша миссия, миссия ордена джедаев. Вы все еще хотите бунтовать, мисс Холк, мир и покоя? Громко прервала нас еще одна студентка. Она относилась к расе пантерн. Миловидная, стройная девушка обладала звонким голосом. И какой же мир и покой она будет оборонять? Вы, джедаи, столько кичитесь своей миссией, но мало что делаете. И мне кажется, что за всеми так называемыми кризисами именно вы и стоите. Кажется, удивленно спросил я. И быть может, вы согласны подать иск в суд республики на нас? В деле с Луди мы действовали грубовато, но в рамках наших полномочий. Или вы намекаете на провоцирование кризисов, а доказательства у вас имеются, мисс, потому как пустопорожнее обвинения без доказательств, есть клевета. Слово, кажется, ни к одному из дел не подошьешь. Итак, я внимательно посмотрел на девушку. Таких доказательств нет, сглотнула она. Но тринка падауните. Не ослышался ли я? На моем лице появилась улыбка. Уважаемая представительница народного дознания, тринка падауните. Сейчас, Правда, она лидер этой организации. Так что, всем давно известно, что мисс Спадовнити, журналист Аховой, допускает множество неточностей, вольных толкований фактов, а также излишне эмоционально в своих статьях и выступлениях на канале Дознания. Запомните, дети, если ведущий ток-шоу кричит на своем же эфире, пытается больше воздействовать на эмоции, то он, скорее всего, нагло врет. Тем, кто оперирует фактами, нет нужды кричать и эмоционально воздействовать на собеседника. Он просто изложит свою позицию, да еще и так, что многие убедятся в правдивости слов изложившего. Так что не пытайтесь нас смутить упоминанием канала сей организации. Хотите узнать, чем живет Орден Джедаев? Читайте Джедайский Вестник. Мы публикуем куда более проверенную информацию, чем Тринка, и в большем количестве. То есть вы сейчас разглагольствовали о вреде СМИ ваших противников, но требуете от нас читать уже ваши СМИ? Со скепсисом спросила Холк. Я не требую, я рекомендую. А что делать вам, исключительно ваша проблема. Однако, вернемся к Луди, ответил я. Я согласен от лица ордена публично принести извинения, в том числе и ее матери. Вы просто хотите ее запугать. Опять влезла в разговор Пантеронка. И что же в слове «публично» должно ее напугать? Озадаченно спросил я. Я же не просто так сказал это слово. Я сказал его, потому как на публике будет заметно, угрожаю ли я матери Луди, или пытаюсь ли воздействовать силой на ее сознание. И тогда наш орден более посрамлен. Более того, я согласен дать развернутые объяснения насчет политики ордена относительно одаренных детей, и почему их главное обучать именно нам. Опять-таки публично и не в Джедайском Вестнике, еле вы относитесь с изрядной долей скепсиса к нашему каналу. На этом, полагаю, все, нет, не все, громко произнесла Бирака Холк. Вы все еще не удовлетворили наши требования по передаче Луди и ее матери. Вы все еще не вернули похищенную, маленькую, бедную девочку. И если вы не вернете, мы не просто продолжим тут находиться, магистр. Мы пойдем на штурм вашего драгоценного храма. Ваше право, пожал я плечами, однако я все время пытался с вами договориться, приводил примеры, вел переговоры. Но если они не возымели эффекта, то я хочу, чтобы вы хотя бы подождали до реализации моего предложения по публичным извинениям и пояснениям. Мы устроим, скажем так, чтобы меня и тех джедаев, что привезли к нам Луди, пригласили на вечерний обозреватель, что ведется на первом Карусанском канале. Его полгалактики смотрит. Что на это скажете? А знаешь, Бирака, мне кажется, штурмовать храм не самая умная идея, донеслось от одного из студентов. Да что со всеми вами? Резко спросила Пантеронка. Он вам что, мозги всем задурил? Нет, их сознания я даже не касался. Ни одного из них, разве что добавлял силу в голос, чтобы они лучше слышали, но внушения напрямую не было. Хотя искушение есть, отрицать не стоит. Да нет, шея, произнес студент. Просто если подумать, джедаи ведь все равно сильнее нас всех, да и объяснение они согласны дать, они просто закрылись и запретили нам что-то делать. Вы вольны остаться тут, продолжил я, однако исключите из повестки штурм храма. Поверьте мне, никто из вас не пострадает, но будет больно и неприятно. Я предложил вам всем путь решения нашей конфликтной ситуации. Вот это правильно, произнесла Зилтранка. Решение конфликтной ситуации без конфликта. Зачем нам какой-то штурм? Он принесет лишь боль. Лично я домой. Зилтранка была красивая и стройной. Она была розово-волосой с веселыми, голубыми глазами, одетая в облегающую одежду, отчего ее груди прямо выпирали. И вот ее перформанс подействовал на мужскую половину собравшихся больше всего сказанного. Она пошла, часть студентов пошли за ней. И некоторые девушки, кстати, тоже начали расходиться. Оставались на своем месте Холк, Пантеронка, Шея и еще с десяток студентов. Такими силами они могут забыть о любых попытках штурма. Что же, будем считать, что с большей частью ваших товарищей мы договорились, удовлетворенно произнес я, наблюдая за удаляющейся группой. Предатели предпочли ложь, процедила Шея. Как радикально, отметил я. Но, меня ждут дела. Как я уже говорил, вы вольны здесь оставаться. Я спокойно развернулся от протестующих и направился к сыну. «Ну?» – спросил он. «Это остатки, из самых идейных», – со вздохом ответил я. «Остальные удовлетворились тем, что мы изложим нашу позицию на каком-нибудь ток-шоу. Надо бы позвонить продюсерам ток-шоу «Вечерний обозреватель». Его натурально все смотрят. Также мне нужен список всех, кто принимал участие в заборе Луди Биллин в храм. Нужно, чтобы они пошли со мной, а совет одобрит такое. Лайт, у нас нет выбора. Цин, я повернулся в сторону оставшихся студентов. Бластеры в оглушающий режим. Также раздай стражам тренировочные клинки, не нужны нам инциденты, в худшем развитии событий, с отсеченными руками и ногами. Будет исполнено, а великий магистр, донеслось от Дралига. О, перестань, Цин, ты никогда не умел в сарказм, дрался ты уж точно лучше, чем шутил. Так и знал, что ты не оценишь, грустно произнес он, а ведь юнлинги всегда смеются с моих шуток. Это от того, что они хотят лучшего к себе отношения, Цин. Впрочем, может кто-то действительно ценит твой юмор, помимо Сера Кито. Сера, мне казалось, что она слишком много читала о тебе, со вздохом произнес Дралик. Порой мне кажется, что она – это ты, только человек и женщина. Как будто мне было тебя мало во времена юнлингства. Меня никогда не бывает много, Цин, со смехом ответил я, обойдя тролля и махнув рукой. Я в совет, надо поговорить о наших грядущих деяниях. В башне высшего совета собрались все, в кои-то веки, в физической форме. То есть ты предлагаешь поступить именно так? Спросила Ядль. Первый Карусанский канал, учитывая наше влияние, разумеется, согласится. Вот только формат дачи такого интервью меня смущает. Отнюдь идея здравая, заметил Калуман Трибор. Джедайский вестник, это все же наш проект и воспринимается как рупор пропаганды джедаев. Если же мы дадим интервью в таком формате, то многие вопросы отпадут, ведь интервью будет дано стороннему и независимому каналу, куда они, к слову, могут позвать кого-то с антиджедайским настроем. И победа в словесной перепалке над таким разумным во время эфира принесет нам огромное преимущество в информационной войне. Сидиус может воспользоваться данной ситуацией, чтобы еще больше очернить джедаев, напомнила Шаакти. Воспользуется он любой ситуацией, дабы по ордену нашему удар нанести, задумчиво произнес Йода. «Магистр нужен тут, кто представит интересы наши. Я уже обещал себя на эту роль», — ответил я Йоде. «А вот это нехорошо», — заметил Трибор. «При всем моем уважении, вы все же больше воин и убийца, чем дипломат». «Да, ты поступил опрометчиво», — произнес Эван Пиэл, и поспешил, как обычно. «Да ладно вам», — рассмеялся я. Все же кончилось благополучно, демонстрация сошла на нет, а то, что именно мне надо на ток-шоу идти, так не волнуйтесь, я очень добрый и тактичный и разумный. Скептичным взглядом Пиэлла можно было порезаться в прямом смысле слова, но выбора действительно не было. Я во всеуслышание объявил о том, что именно я пойду от ордена, так что спустя пару часов Галанит разразился информационной бомбой. Обычно джедаи ограничиваются пресс-релизами, либо подают информацию через наш джедайский вестник, новостной портал. Но теперь целый магистр джедай пойдет на большое ТВ-шоу и ответит там, на все вопросы, начиная от сотворения вселенной. Разумеется, последнее утверждение – бред. Но резонанс относительный был такой же, какой можно описать этой самой последней фразой. Так что интервью ждали. Параллельно мне представили трех рыцарей, что работали на Ортадене. Именно с ними мне предстояло не только посетить ток-шоу, но и встретиться с Джоновой Биллин, матерью Луди Биллин. К слову, ситуация интересная, и это хороший способ продвинуть орден среди простых разумных. Главное, чтоб не было эксцессов на самом ток-шоу. Глава 30. Четвертая власть, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Итак, троица, которая спасла малышку Луди во время землетрясения, предстала передо мной. То было три стандартных рыцаря-джедая. Первым был Джейк Орташ, родом с Карусанта. Джейк был рослым мужчиной, 50 лет, с залысинами и слегка потускневшей бородой. Справа от него стояла женщина, которая как раз и была родом с Ортадена и посещала свою родину, а заодно и своего друга, Филета, третьего джедая. Женщину звали Арсана Лари. Она и Филит были ровесниками 37 лет каждый, и Филит являлся джедаем-стражем на той территории. Джейк же там появился, как следователь, расследуя преступления в столице Ортадена. А Арсана Лари, джедай-археолог. Женщина была блондинкой с золотистыми волосами, сплетенными в косы, тогда как Филит был брюнетом с вьющимися, непослушными волосами. Филит был на голову выше миниатюрной Арсаны. Одета троица была в стандартные одежды джедаев. Арсана предпочитала белый цвет, что причудливо гармонировал с ее золотистыми волосами, на которых играли лучи Coruscant Prime. Джейк носил коричневый костюм, а Филит отдал предпочтение бежевым цветам. «Итак, уважаемые, мастер Джейк, мастер Филит и рыцарь Арсана», — поприветствовал я присутствующих в моем кабинете. «Присаживайтесь», — я указал им на стулья перед столом. Джедаи тут же присели. «Полагаю, вы в курсе, отчего я вас всех вызвал. Причина в наших действиях на Орктадене», — догадался Джейк. «Верно, мастер Джейк», — кивнул я на слова мужчины. «Вы слышали про малышку Луди Биллин? Ее мать развернула целый поход против нашего ордена в сети и СМИ. Дошло даже до выступлений студентов перед храмом, которые вы сегодня смогли заставить разойтись», — отметил Филит. «Да», — подтвердил я. «Мне пришлось вспомнить пару уроков дипломатии, ведь мой обычный стиль дипломатии не подходит для общения с изнеженными студентами Карусанского университета». «Это уж точно», — согласился Джейк, — «не подходит. Среди ордена все прекрасно знали, за какое подразделение я отвечаю в первую очередь, и, разумеется, побаивались. Ирония в том, что главе теней даже не обязательно быть сильнейшим в ордене, его все равно будут бояться. Такова участь всех, кто занимается контрразведкой и разведкой. Ты можешь быть незначительным, невзрачным на вид, вообще не мелькать нигде, но тебя боятся и свои, и чужие, особенно, если ты хорошо делаешь свою работу. А к моей работе было лишь одно нарекание: Дарт Сидиус пока еще не раскрыт, но и это в ближайшие несколько лет я собирался сам исправить, а до той поры, да даже до сих пор, я справлялся быстро и оперативно. Мои агенты, как одаренные, так и неодаренные, докладывали о любой ситуации, и если перед орденом вставал вопрос, я всегда мог доложить все, что известно. Моя информация спасала жизни некоторым джедаям, потому как на миссиях в первую очередь важна информация, и мои сопроводительные заметки к миссиям сильно выручали. «Да, вы их убрали», — отметила Арсана, «но также в сети начинают распаляться дискуссии о том, что на первом Карусанском, его еще иногда именуют первый галактический, вы придете на ток-шоу «Вечерний обозреватель» вместе с нами, и извинитесь», она опустила взгляд в активировавшийся датапад, «за все грехи джедаев, вместе с преступниками-похитителями», по тону голоса понятно, что такие регалии Арсане вовсе не по нраву, как и прочим джедаям. Джейк тяжело вздохнул. Зрелого джедая явно коробил тот факт, что разумные ожидают извинения от аж самого магистра джедая, а не только от исполнителей, коими являлась их троица. «Их ожидания, их проблемы», — произнес Филит. «Однако что именно мы будем делать? Неужели передадим Луди ее матери? Это исключено», — сразу обозначил я позицию ордена. «Девочка подходит для того, чтобы стать джедаем, так что она останется в ордене, кто бы что ни говорил. Основная наша задача с вами, после того, как вы признаете свои ошибки, а ваши ошибки следующие. Вы не использовали сенсорику, дабы понять, жива ли мать девочки, и явно не помогли ей, хотя они находились, по сообщениям, в одном доме, а после никто из вас явно не додумался продолжить поиски Джанавы. И именно за это вы извинитесь», — я заглянул в глаза каждому. «Надеюсь, вы понимаете». «Да», — ответила за всех Арсана. «Если бы мы действовали чуть мудрее, то смогли бы избежать текущих проблем. Не всем, увы, дана ваша мудрость. Глупо утверждать, что я имею какую-то сверхмудрость», — покачал я головой. «Ошибиться может каждый. И наша с вами цель — признать ваши ошибки. Не злитесь на тех, перед кем вам приходится извиняться за ошибку. Просто поймите свой промах, примите его и идите дальше, стараясь стать лучше. Вот в чем основной посыл к вам», — сурово произнес я. «Однако орден не может оставить ваш промах без внимания. Да, вам придется извиниться. При этом в ордене вы заслужили последствия своей невнимательности. Ведь если таковых не будет, вы, ребята, можете не сделать правильных выводов. Филит, ты снимаешься с должности стражи сектора Динали. Джейк и Арсана, также, пока что, лишаетесь своих миссий и отзываетесь в храм. Чуть позже вам будет доведена суть ваших наказаний». Вся ситуация начала муссироваться после разбора в программе «Суть», что транслируется на Ириаду, без Таркина уж точно не обошлось. «Сейчас же мы дали обещание донести нашу позицию в программе «Вечерний обозреватель». Магистр Каулман Трибор провел рабочую встречу с сенатором Баганнихрул. Она также будет присутствовать на программе, как и Джонова Биллин. Также там будет представитель марша объединения матерей Салсакана, Миоши Лила, так и Тринка Падауенити. И вот с последней проявляйте максимальную осторожность. «Она опасна для нас?» – спросил Джейк, его уголки рта изобразили подобие усмешки. «Она опасна для Ордена», – я вывел изображение женщины. А Падаунити стала взрослее. Я помню ее еще молодой, миловидной девушкой. Теперь же это зрелая женщина, относительно миловидная. Она сейчас возглавляет народное дознание, антиджедайское движение, которое требует чуть ли не гражданского управления над нами. С ней нужно говорить осторожно, она не упустит ни единого шанса уязвить в чем-либо орден джедаев. Ее возможные вопросы будут связаны с тем, почему конкретно мы не можем позволить родителям джедаев видеться с ними. Ну это же простой вопрос, заметил Филипп. Ответ дан еще на сайте нашего ордена. Дабы избежать фаворитизма, джедаи обязаны иметь равное отношение ко всем, а не только к тем, кто с ними родственен. Верно, сцепил я пальцы перед собой. Это одна из причин, по которой я не хочу возвращаться на Тустру. Помимо того, что я могу подвергнуть опасности своих близких, с которыми непременно встречусь, так еще и есть риск, что я, любящий эту планету, свою новую родину, начну проявлять неуместные чувства. Мы защитники галактики, а не только тех планет и секторов, где родились. Хотя нам не чужда некоторая сентиментальность, я посмотрел на Арсану. Не чужда, согласно кивнула она. Я почувствовала что-то плохое перед полетом на Орт-1, поэтому и оказалась там. Я не буду вас судить, ведь вы помогли разумным, а значит, исполняли свой долг. В любом случае, с Тринкой будьте наиболее осторожными, а лучше вообще, если не уверены в правильности толкования ответа, перебрасывайте ответственность на меня. Хотя кто бы ей ни ответил, она в любом случае извратит слова, но уже после, в своем материале. На ток-шоу, если выразиться ясно, большинство смогут остаться либо нейтральными к этой ситуации, либо и вовсе принять сторону ордена. Я посмотрел с удивлением на сигнал того, что в дверь моего кабинета стучалась Шакти. Для вечерних утех рановато, да и на свидание мы идти не собирались. Нажав на кнопку, я впустил ее. Тагрута, как всегда, выглядела сногсшибательно. Стройное тело манило к себе. Слегка хищное лицо представителей расы Тагрут, однако с правильными чертами. Магистр Шакти. Троица вскочила и поприветствовала Ти. Мастера, рыцарь, кивнула она. Вы как раз обсуждаете случай с Луди, я присоединюсь. Дело в том, что я поговорила с великим магистром Йодой, магистром Винду и магистром Калманом. Орден изменил состав группы, которая идет на вечерний обозреватель, добавив в него еще и меня. То есть нас идет пятеро? Спросила Арсана. Интересно, как на это отреагируют остальные? Просто в таком случае не помешало бы больше участников с противоположной стороны. Они будут, подтвердила Шакти. К ним добавится Уилхаф Таркин. Принесла же нелегкая именно Таркина, вздохнул я, но решили отправить вас. Сперва хотели Калумана Трибора, к слову, он был бы самым удачным выбором мне в команду. Удачнее, чем Шакти. Калуман, самый умелый дипломат в нашем ордене, который может помирить давних врагов. Но пришел запрос из кабинета канцлера. Калуман сегодня вылетает на переговоры с корпоративным альянсом. У них проблемы с одной из планет, где восстали рабочие. А, понятно. Палпатин не дремлет и такой случай не упустил бы. Случай проехаться по джедаям. Поэтому ввел Таркина, верно, чтобы как-то отвлекать меня, и убрал Калумана Трибора, известного дипломата, подальше. Однако, так как желательно, чтобы обе стороны конфликта на подобном ток-шоу были представлены равным количеством участников, орден был вынужден послать кого-то на замену столь очевидной кандидатуре, и выбрал Шакти. Ну, точнее, эту замену следовало бы утвердить на совете. Впрочем, скорее всего, ее утвердят и так. Так что напрасная трата времени, которую лучше потратить на выработку стратегии. Шакти, дождавшись моего кивка, села прямо напротив меня. Стратегия нашего выступления, произнес я, когда Шак села. Нам необходимо обсудить именно это. С Тринкой и Падаунити я планирую разобраться, привлекая статистику по совершенным преступлениям. Тем, с которыми разбирался мой корпус. Те не разбираются с преступниками, озадаченно спросил Джейк. Да, согласно кивнул я. Мы убиваем любых одаренных преступников, в том числе и тех, кто даже не получил обучение из-за банального укрывательства от тех же рекрутеров. Ха, понятно, донеслось от Арсаны. Таким образом, мы сможем перебить львиную долю аргументов. Верно, подтвердила Шакти. Это вполне здравая тактика. Если мы расскажем во всех красках о том, как важно обучать одаренного почти что с рождения, никто не станет вопить о том, какие мы плохие, никто не станет лгать о том, какие мы плохие, поправил я любимую. Все, наоборот, увидят истину. У нас есть иллюстративные материалы. Все, кто увидит это, поймут важность воспитания одаренных именно нами. Но разве это не породит риск? Спросил Филит. Если мы будем все так в красках описывать, могут возникнуть настроения, направленные против одаренных. Не возникнут, усмехнулся я. Наш противник, который довольно влиятелен, такого не допустит никогда в жизни, потому как сам является одаренным. Конечно, какие-то движения возможны, но они будут быстро маргинализированы и даже, наверное, подвергнутся преследованию. Кроме того, важно будет показать и то, каких высот в мире и спокойствии достигают джедаи. К примеру, Яраэль Пуф, один из наших магистров, который ценой своей жизни спас целый Корусант, или разрешение кризиса Набу. В общем и целом, ситуации героев у нас достаточно. Мы одновременно сообщим о том, как опасны необученные нами одаренные, и в ту же секунду, поясним, насколько великими могут стать те, кто будет обучен нами. Быть может, следует еще объяснить, что бывает с теми, кто все же встречает обучение, но не от нас, спросила Шаак. Допустим, описать, что будет, если детей, или уже взрослых введут в движение темной стороны силы, те же ситхи, орден Микрозы, Краты, и это из известных. А сколько возможных одиночек слоняется по галактике? Датамирские ведьмы, предложил Филит. Последние, нет, возразил я. Их магия немного отличается от темной стороны, да и сидит большинство из них на Датамире. Притом некоторые даже встают на нашу сторону, хотя встречались и те, которых надлежало убить. В любом случае, это интересная тема. Главное, чтобы все шло по плану. Первое, вы извиняетесь от лица ордена перед Бжоновой, ну а далее, я, Шаакти и вы, по возможности, доказываем необходимость оставления Луди под нашей опекой и подкрепляем с ее фактами. С Тринкой, либо Таркином общаемся либо я, либо Шаакти, ибо гибкость нужна тут. Все понятно, кивнул Джейк. Среди всей троицы он был самым проблемным. 30 плюс летние Арсана и Филит еще были способны на гибкость. Но тот же Джейк происходит из более старого поколения джедаев. Если задуматься, то он старше меня лет на 10 с небольшим. Плюс изначально не имел в себе никакой реформаторской жилки. Самый простой, обычный джедай, с вбитым в мозг кодексом и правилами поведения. Посему периодически, во время обсуждения, его, порой, перекашивало. Особенно ему по мозгам бьет то, что магистры, члены высшего совета, в количестве 2 штук, явно будут извиняться. Когда обсуждение закончилось, и троица откланялась, я остался наедине с Шаакти. Полагаю, нарушила она образовавшуюся тишину, во время которой я изучал слегка подкорректированный план участия в ток-шоу. Мне надо будет надеть что-нибудь иное, нежели обычная роба. Парадная роба? С ухмылкой спросил я. Мы идем не на какой-нибудь прием, пленять всех твоей неоспоримой красотой, сделал я явный комплимент, а на ток-шоу, Ти. Причем идем, как представители ордена джедаев, незачем отделять себя от той организации, которую представляем. Хэммм, а как же быть ближе к народу? Наша одежда относительно проста, подметил я, все для облегчения движений. Так что, куда уж ближе, разве что я изощрялся со своим костюмом, вшивая внутрь листы бискара, но так, чтобы не стеснять движения. К слову, из-за этого одежку и стирать трудно, и заделывать, ибо тканная оболочка, нет-нет, да пострадает во время боя, то есть, активной физкультурки. Порой и на тренировках тренировочные мечи костюм задевали. С тем же Джара это вообще случалось очень часто. В плане фехтования Ласат во время обучения всегда был на голову выше Эйлы, которая все же больше полагалась на техники силы, а после вообще ударилась в свой уникальный стиль с бластером. Грубая, дешевая ткань, чтоб было проще заменить в случае повреждения. Не волнуйся, никто и слова не скажет, если ты придешь в джедайской робе. Самое главное, это нивелировать Тринку и Таркина. Ты их считаешь самыми опасными в споре, дорогой, Шаак расслабилась в кресле. Тринка, полезная дура, дал я емкую характеристику Падаунити. Она глупая и никчемная, потому как ослеплена еще с юношества ненавистью к джедаям. Все это связано с факультетом журналистики Корусанского университета. Тогда еще юная Тринка подсела на расследование против коварных дел джедаев и вошла в народное дознание. За годы работы там она стала просто ненавистницей джедаев. Ее слова могут вывести из себя того же Джейга или Арсану. Все же она освоила Дунмочь в своеобразной форме. Смешивая факты с домыслами, она способна вывести настоящую конспирологическую теорию и тем самым довести любого собеседника до белого коленя. Я смотрела ее шоу на их канале, кивнула Шаакти. Сплошной, порой бессмысленный, клубок ненависти. Тем не менее, находятся те, кто ей верит. Однако я заметила странную тенденцию. Снижение количества зрителей, пока джедайский вестник вел Ираэль Пуф. Да, печально вздохнул я. Магистр Ираэль буквально нашел себя в работе нашего СМИ. Возможно, в том был его талант. Увы, магистр Ядды слишком занята проектами в наших анклавах, в том числе и Таналаре, посему ее внимание не особо сосредоточено на вестнике. Тем не менее, я не согласен отдавать эту должность тому же Винду или Мунди. Они слишком лишенные гибкости, я бы сказал. А магистр Пфа занялся кураторством нашей джедайской стражи. Он, как талантливый, в целом, полководец, нашел-таки свою нишу. Тот самый легион, что мы делали из антарских рейнджеров, был доведен до штатной численности в 7000 разумных. Это не штатный размер легиона клонов, я и не стремился к нему. Вдобавок речь шла именно о полной численности всего подразделения, с учетом госпиталя, кухни, инженеров. Солдат в нем что-то около 5500. И Аппаранцизис в последнее время занимался именно тем, что учил воинов из легиона, а после реформы образования, еще додумался, с моей подачи, вести у юнлингов основы военной тактики, через командование подразделениями, давая юнлингам и падаванам отряды самой разной численности и обучая тому, как эти отряды должны действовать. Более того, уже с подачи самого Ранцизиса, тренировки проводились на Шиле и Таналаре. Ох, как кривился Винду со своими фразами о том, что мы хранители мира. Но я не зря создал неформальную фракцию реформаторов под своим началом. Пло Кун, Ядль, Аппаранцизис, Шаакти выступали слишком активно на этом поприще. Я думаю, что Сыси Тиин мог бы заняться подобным, заметила Шаакти. Тиин слишком сильно дружит с Пиэлом, отринул я идею. Пиэл же не особо одобряет наши игры в реформы. Вдобавок он слишком упрям. Нет, пусть Ядль не лучший лидер, но получше пока что в совете не найти. Тебе же доверить я тоже СМИ не хочу. И почему же? А когда нам видится? Ау, ты эгоист, усмехнулась она. Ставишь свои отношения выше выгоды ордену. И это после всего того, что ты наговорил мне, или и другим бедняжкам. Лжец, видимо, ты все же не настолько женат на своей идее, как хотел показаться. На самом деле, не имеет значения, кому можно поручить, тебе или Ядль. Итог будет почти такой же. Ты занята на проектах с неодаренными. Университет для Таналара, наши инвестиции в университет Альдирана, контакты по поводу учебных заведений на Кашике и внутренняя академия для подготовки неодаренных специалистов для найма в храм, перечислил я основные проекты Шаакти. Ядль же осуществляет руководство анклавами после управленческой реформы Ордена об анклавах, где было постановлено переподчинить все анклавы Высшему Совету и учрежден Совет анклавов, в котором Ядль значится председателем и каждый анклав избирал своего представителя из Совета мастеров анклава, который входил, как представитель в Совет анклавов. Мы полагали заставить так жить даже карелианских джедаев, они же, зеленые джедаи. Если уж на то пошло, джедаи должны выступать единым фронтом, а не дробиться на 1000 под армий, каждая со своим генералом и политическим лидером. В этом отношении я даже признавал свои диктаторские замашки. Вы обе заняты, но совет решил передать СМИ Ядль, потому как у нее больше опыта, процитировала Ита Каташак. Обижаешься? Не думаю, что тебе особо не нравится порученная работа. Я посмотрел в глаза Тагруты. Не волнуйся, работу тебе еще отсыпет, даже больше, чем ты того будешь желать. К слову о работе, Шаак улыбнулась. Мне магистр Ядль говорила, что скоро у тебя ее прибавится. Ха, я позволил себе удивиться. Прибавится, верно, кивнула она. Ядль пришло сообщение с анклава Дальний. Возможно, оно должно было дойти и до тебя. Некая Сефран Стан будет направлена в орден, точнее к тебе в Падаваны. Я открыл почту и действительно увидел письмо от Тивокки. Пробежав глазами по письму и содержанию, я вздохнул. Ты сейчас подумал. Вот же гемор, с улыбкой спросила Шаакти. Фэй возвращается в республику. Сила ведет ее в другую сторону, процитировал я часть сообщения. Ну, к этому все шло. Она и Зао слишком себе на уме, однако тут лучше их никаким приказом не заставлять делать все так, как надо. Все же она пробыла там достаточно, вдобавок смогла решить ряд споров между форпостом и часами, которые возникли. Да и с Трауном диалог был налажен, хотя там больше заслуга рыцаря Джинзлеры, ее особых отношений с часом. В каком смысле особых? Интересно, интересно. Надо будет Аралане показать это письмо. Если там именно те самые отношения, мне придется долго стучать ей по спине, настолько она закашляется, и Тан будет послана в орден. Да, ты права, Шакти. Вот же гемор. Глава 31. Четвертая власть. 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Всем привет, дорогие наши зрители. С вами Уолвал, произнес человек высокого роста с короткостриженными черными волосами и зелеными глазами. Он был одет в традиционный костюм черного цвета и голубую рубашку. И в эфире вечерний обозреватель. Время на часах 6 вечера, а значит, настала пора нашего ток-шоу, где мы обсуждаем события поистине галактических масштабов. И сегодня у нас на повестке дня, он развел руки, галактический вопрос. Студия была поистине просторной, огромной, я бы сказал. Она напоминала студию для самого обычного ток-шоу. Округлое, просторное помещение, центральный подиум, по бокам которого стояли комфортные диванчики. Диванчики располагались по обе стороны от ведущего, который обычно в программе стоял по центру. За диванами располагались трибуны для массовки, которая набирается абсолютно случайно. Однако она, чудесным образом, порой совпадает с чаяниями одних из участников передачи, тех, кто наиболее прав и которым нужно больше аплодисментов. Нашумевшее дело об малышке Луди Биллин и опеке над ней. На экране, что висел в студии, отобразилось название передачи и тема «Дело малышки Луди». И поприветствуем наших гостей. Верная и ответственная мать, Джонова Биллин. Джонова выглядела слегка пухлой женщиной, лет за 30. Короткие, рыжие волосы едва дотягивали до плеч. В руках она держала голопроектор с фотографией своей дочери. Председатель марша объединения матерей Салсакана, Миуша Лила, то была зрелая женщина человеческой расы. Ее черные волосы были поблекшими, а лицо исчерчено морщинами. Сенатор от сектора Динали Баганнихрул, то была низенькая, толстенькая женщина, одетая в светлые одежды из дорогого материала. Председатель движения «Народное дознание», Тринка Падаунити, встала и Тринка. Она стала старше, это точно. Взгляд женщины был более суровым и жестким. Темные волосы были пострижены в форме кари. Челка чуть прикрывала ее левый глаз. И, наконец, адмирал Уилл Хафтаркин, изъявивший желание поприсутствовать на нашей передаче в качестве юридического консультанта. Звучит, как балерина пришла на кулинарное шоу, дабы консультировать повара о том, как ему запекать мясо по-французски. Из Таркина такой же юридический консультант, как из меня комик, дерьмовый. Ибо Таркин сам по себе бюрократ с военным отливом, законы он трактует вольно, порой с выгодой именно для себя или для своего семейства. И довольно редкие гости, закончил Уолл с представлением наших оппонентов. Я веду вечерний обозреватель 10 лет, но впервые, за столь долгий срок мы не будем обсуждать деяния джедаев. Без участия тех самых легендарных, не побоюсь этого слова, джедаев, магистр высшего совета ордена джедаев, Light Flying Star, не беспокойтесь, рядом не обнаружен никакой темный одаренный и никто не устроит тут схватку с ним, не так ли, магистр, а он смешной, этот ведущий. С другой стороны, если бы Уолвал не умел шутить, его вечерний обозреватель не был бы одной из самых популярных программ для просмотра. Не дождавшись моего ответа, да и не нужен был тут ответ, так как это именно представление участников, Вал продолжил. Магистр высшего совета ордена джедаев, Шакти, в этот раз встала с диванчика Тагрута, улыбнувшись и кивнув Валу, а после в камеру. Мастер Джейк Оркташ, встал Джейк. Мастер Филет, настала пора Филета. И наконец, рыцарь Арсана Лари, завершил представление Уол Вал. Приветствие тут целый ритуал. В отношении наших противников, сначала приветствовалась мать Луди, как сама пострадавшая сторона. Затем, председатель марша объединения матерей, которая образовалась на основе истории Луди. Затем Баганнихрул, как сенатор от сектора, где проживала Луди и ее мать. И уже после, сторонние люди. А точнее, Уилл Хафтаркин и Тринка Падаунити. С нашей же стороны вначале представили магистров высшего совета, к которым отношусь я и Шакти, после мастеров, а уж после рыцарей. После того, как мы начали вести более публичную деятельность, а иерархия ордена стала больше известна окружающим. К примеру, все знали, что магистр – это тот же мастер, но заседающий в высшем совете, что есть пожизненные члены высшего совета и избираемые. Я, к слову, после интриг со сверхдальним перелетом был признан пожизненным, правда, на официальном сайте не было приписок в связи с чем. Обычно пишут, но мои достижения описывают лишь те, которые дошли до общественности. О миссии в неизведанных регионах не в курсе никто, кроме Совета Мастеров и Рыцарей Форпоста Дальнее и Высшего Совета Ордена. Шакти, к слову, долговременный, то есть в определенный момент времени, обычно раз в 10 лет, она проходит своеобразную аттестацию на звание магистра. Но так как в курируемой ей области проблем все меньше, а эффективных решений все больше, ее спокойно продлят. После Шакти, которую, среди присутствующих магистров признали чуть ниже меня, хотя на самом деле, что мне, что Шаак было полностью плевать, как бы это грубо ни звучало, кого раньше представит, так сказать, на усмотрение ведущего, шли мастера-джедаи и уж замыкало наше представление Арсана Лари, рыцарь. Итак, теперь, когда все наши уважаемые гости представлены, почему бы нам не начать обсуждение ситуации, которая вызвала резонанс в обществе, во всей галактике. Позвольте мне, вашим покорному слуге, изложить суть дела, чуть поклонился Уолл. Итак, пару недель назад произошло землетрясение на Орт-Тадене, точнее в столице сей планеты, что расположено в секторе Дилани, это вот тут, квадрант Йод-4, перед взором всех возникла карта галактики и Уолл указал на местность планеты. Доблестные джедаи, мастер Джей Коркташ, мастер Филит и рыцарь Арсана Лари присутствовали на месте землетрясения и оказывали помощь пострадавшим. Тогда же они обнаружили невольную героиню нашей передачи, ввиду возраста, на данный момент отсутствующую на передаче, Луди Биллин. «Мою малышку Луди», — послышалось от Джанавы. Я внимательно посмотрел на женщину. Если в ней было какое-то материнское чувство по отношению к своей дочери, то теперь оно было почти вымыто желанием денег. Полагаю, все оставшиеся джедаи тоже смогли почувствовать некую лживость в самой Джанаве. Однако никто и виду не подал, ведь все же нет нужды оскорблять чувства матери в грубой форме. Суть здесь не в правде, какой бы жестокой она ни была, а в мягкой силе. Надо правду подать аккуратно, чтобы никто не оскорбился. Даже сообщество беременных пенсионеров-колясочников, ежели такие найдутся. «Да-да», — кивнул Уолл плачущей матери, — «душераздирающая история». Многие даже начали считать с ее похищением со стороны Ордена Джедаев. Это и есть похищение, к беседе подключилась Тринка Падаунити. Орден Джедаев похищает чужих детей, дабы захватить власть. Одна из самых распространенных теорий, что популяризируется со стороны вашего движения. Уж не знаю для чего, влезла в разговор председатель Союза Марша Матерей Миуша Лила, но я могу классифицировать ее, как похищение. И разумеется, все вы хотели бы получить комментарий со стороны Ордена, произнес Уолл Вал. Гололиния, на которую можно будет отправить свой голос того, кого вы считаете более правым, Орден или делегацию по защите малышки Луди и прав детей, уже активировалась. И мы начали получать голоса со многих планет галактики. Так что, быть может, выслушаем и сторону Ордена Джедаев. Он посмотрел в нашу сторону. Встала троица джедаев. Арсана, Джейк и Филит. В первую очередь, начал Джей Коркташ, мы бы хотели принести свои извинения за тот факт, что мы не смогли обнаружить находящуюся тогда под завалами Джанаву и не расследовали связь Луди, почти сразу переправив ее в храм нашего ордена. Как представителю ордена джедаев мне стыдно за то, что случилось в данной ситуации. Мы не боимся признавать свои ошибки перед гражданами, продолжил Филит отрепетированную речь. Мы такие же разумные, как и все вы. По крайней мере, мы тоже способны, увы, совершать ошибки. Посему мы чувствуем вину за наши ошибки и приносим извинения. Немноговато ли ошибок, донеслось от Таркина. Всего одна, отметила Арсана, которую мы и озвучили. В землетрясении, что произошло на Орт-Тадене, пострадало по меньшей мере 17 тысяч разумных. Из них 2300 погибло. Это связано было с тем, что здания были построены из несейсмоустойчивых материалов, которые не выдержали толчки. В том нет нашей вины, однако нашу вину озвучил мастер Джейк, за что мы и приносим извинения, губернатор Таркин, кивнула ему Арсана. Арсана пользовалась данными, которые добыли мои шпионы о причинах катастрофы на Орт-Тадене. Было общеизвестно, что там возможны землетрясения. Однако новый район в столице планеты, который больше всего пострадал от землетрясения и где был буквально эпицентр данного явления, почему-то был построен из более дешевых материалов и какой-то странной фирмой, которая принадлежит избранному президенту данного сектора, точнее, жене его сына. Юридически, на планете Тихой Сапой скандал, связанный уже с этим, разгорался. Да и я дал приказ немного распалить народное недовольство, сместив акценты с орден джедаев украл нашу соотечественницу, на кажется кто-то устроил попил бабла. Разумеется, такие игры проводить в преддверии восстания КНС опасно. Но, с другой стороны, я уже спланировал операцию, по которой будет инициировано расследование против президента и его семьи. А после последует ряд процессов, публичный вотум недоверия, снятие в том числе сенатора Хрул с ее должности, как и ее президента. Плюс орден направит финансовые средства для реконструкции нового квартала, задействуя свою строительную компанию, и в этот раз никто ничего не украдет. «Так вы обвиняете в сложившейся ситуации строителей?» – спросила сенатор Баганни Хрул. «Мать и дитя были самым жестоким образом разлучены», – произнесла женщина. «Если бы кто сделал такое с моим ребенком, а кто с ним, ее сыном, что сделает? На самых разных приемах тусит, с актрисами спит, на учебу забил, баллы у него, учащегося в Карусанском университете, едва-едва проходные. Дисциплина улетела хрен пойми куда. Поступи он в Альдеранский, где обычно не церемонится с детьми хозяев жизни, вылетел бы уже на первом курсе. Как мы уже сказали, сенатор», — хмуро произнес Джейк, — «мы приносим свои извинения за то, что, не проведя доследование, забрали малышку Луди. Мы должны были известить ее мать о таком решении, найти ее мать, а после только забрать». Троица села на диванчике. «То есть вы похитили бы ребенка в любом случае?» – недоуменно спросила председатель Союза матерей. «Общеизвестный факт, что орден джедаев пополняется таким способом», – донеслось от Таркина. «Потому как известно, что они способны задурить разум почти любому разумному и таким образом похитить его ребенка. По правде говоря, сие дело лишь одно из тысяч, получившие огласку. Жители по всей галактике сообщают о таких случаях с джедаями, и в большинстве своем разумные не способны отстоять свои права. Так мне дадут увидеться с малышкой Луди?» — со всхлипом спросила Джонова. «Вернут ли ее матери?» «Как мы уже ответили и не раз, нет», — вступил я в разговор. «Девочка одаренная и пройдет обучение на джедая, так что теперь она член нашего ордена. Но вы не переживайте, мы хорошо о ней позаботимся. В ордене прекрасные воспитатели, и это должно меня успокоить», — гневно спросила мать. «Моя бедная, маленькая Луди, похищенная монстрами, без эмоций». Я переглянулся с Шакти. Тагрута тоже чувствовала то, что нарастающий плач Джанавы — дешевая актерская игра, профанация. Джонова тем временем утерла слезы. «Я хочу сделать заявление», — громко произнесла она. «Я собираюсь участвовать в суде республики и уже начала собирать документы о возвращении опеки над ребенком». «Разумеется, это ваше право, как гражданина республики», — произнесла Шакти. «И если вы выиграете процесс, мы будем вынуждены подчиниться решению суда». «Вообще-то нет, там множество юридических условностей насчет того, что Луди, по сути, юнлинг, и принять по ней решение суд сможет лишь в одном случае, если она совершила множество жестоких преступлений. Впрочем, тут у нас была стратегия, которая показывала, что она может выиграть у нас это дело и опеку. Однако, вы вынуждены будете подписать документ, который переносит на вас ответственность за все то, что в потенциале способна сотворить ваша дочь в процессе взросления. Обычно за это отвечает орден джедаев, конкретно магистр Лайт», — она легонько кивнула в мою сторону. «Но в случае вашем, отвечать будете вы». «И что бы это значило?» — спросила Тринка у Шакти. «По правде говоря, уважаемые джедаи, я тоже понятия не имею», — произнес ведущий передачи. «Или это связано с иллюстративным материалом, что вы передали нашим кураторам?» «Верно», — подтвердил я. «Но для начала, быть может, вы выведете ту статистику, которую принес вам губернатор Таркин». Бросил я взгляд на побледневшего Уилхаффа, и которую он нашел вместе с уважаемой Тринкой Падаунити. О количестве похищаемых детей в год я знал, что он передал ее Тринке, когда там обратилась в Сенатскую комиссию по корпусу юстиции. Лично передал. Удивление мое было связано лишь с тем, что он сам решился участвовать. Видимо, сказалось на нем совместное с массами ДЭ участие в программе «Суд Сариаду».